Пролив был скован темным льдом, который скрипел и звенел под носом корабля. Если не считать этого, они прибыли в Колгрид в тишине. Крейну это было не свойственно. Он сидел, как паук на перевернутом ящике, упираясь локтями в костлявые колени, замотав широкий рот толстым вязаным шарфом и смотрел на приближающиеся фабрики Колгрида, щуря водянистые голубые глаза так, что они превратились в щелки. Гилкрист стоял, сложив мускулистые руки. Воздух вырывался у него из ноздрей струями пара. В тишине он чувствовал себя уютно, но темные глаза, обычно все внимательно разглядывающие и оценивающие, сейчас словно смотрели в никуда. На палубе между ними покоился сейф. Тусклый серый куб на четырех маленьких ножках с когтями, одна из которых треснула во время бегства. Стены сейфа покрывали тщательно проработанные завитки. Верх был в концентрических бороздках, а в самых глубоких, куда Крейн не дотянулся своим скребком, темнела корка засохшей крови. Корабль углублялся в город, и в холодном воздухе острее пахло нефтью и машинами. Половина фабрик все еще работала, изрыгая смог, который всегда чернильным плащом висит над трубами, закрывая звезды. «Привыкай дышать в полвдоха», — наконец сказал Крейн. Длинной бледной рукой он поправил шарф. «Судя по тому, что я слышал об этой взломщице, мы пробудем у нее недолго. Легкие испортим лишь слегка». «Это хорошо», – бесстрастно отозвался Гилкрист. Показалась пристань, освещенная фосфорными фонарями, которые в темноте сверкали ярким зеленым светом. Экипаж корабля взялся за дело, сбрасывая скорость, перекрикиваясь с рабочими на причале, обмениваясь подсчетами, прежде чем были отданы концы. Толстые тросы вывели корабль из течения и подтащили к причалу. Корпус корабля дрожал, жалобно стеная. «Это было неизбежно, Гилкрист», — сказал Крейн, когда с грохотом опустили сходни, и вокруг стал нарастать шум спускаемого на причал груза. «Ты знаешь, это не хуже меня». Гилкрист ничего не ответил, только крепче сжал руки. Под одним ногтем, куда он не добрался, все еще чернела полоска засохшей крови. Они как тени выскользнули из порта, унося в наскоро сооруженной обвязке сейф. Капитану корабля заплатили за то, чтобы смотрел в другую сторону. Особенно убедительным оказался тонкий белый шрам гильдии на запястье Крейна, который тот нарочно показал, отвернув рукав. Капитану не обязательно было знать, что эта преступная организация уже несколько месяцев как распалась. На улицах Колгрида ярко горели такие же, как на пристани, высокие фосфорные фонари, разгоняя сгущающийся смог. На следующем углу громко расхваливала свой товар торговка масками. «Надо купить», — сказал Гилкрист. «Цыган здесь немного». Жители Колгрида были белокожими и темноглазыми. Крейн от них не отличался, но темную кожу Гилкриста прохожие могли запомнить. Если бы все прошло удачно, сейф был бы вскрыт, и они смогли бы уплыть в более теплые воды, прежде чем кто-нибудь их узнает. Крейн бросил торговке две серебряные монеты и получил взамен две маски со стойки. Более хрупкие варианты пучеглазого творения, скрывавшего лицо самой женщины. «Мне говорили, что теперь...» — сказал Крейн, закрывая маской нос и рот. «Их носят и в суде. Мода – непредсказуемый зверь. Не правда ли, мадам?» «Те носят для вида. У них плохой фильтр». Сквозь маску голос торговки звучал высоко и тонко. «У моих фильтры лучше». Пока Крейн надевал маску, Гилкрист придерживал сейф рукой. Потом они поменялись, и он проделал то же самое. Они продолжали уходить в город, следуя указаниям, которые Гилкрист запомнил в маленьком грязном баре в порту Браска. Час был поздний, улицы почти пусты. Оба подобрались, когда из темноты появилась высокая фигура на необычайно длинных тонких ногах. Но это был фонарщик на щелкающих механических ходулях, которые везде, кроме Колгрида, еще были новинкой. На каждом механическом стержне был нарисован алый круг. Тот же знак они встретили еще раз 10, пока шагали по извилистым улицам. Иногда намалеванный на вывеске над магазином, а иногда прямо на кирпичной стене. Более аккуратно нарисованный этот знак виднелся на механизме, похожем на частый гребень. «Признаюсь, я не знаком со значением этого шифра», — сказал Крейн, отдуваясь и показывая подбородком на ближайший круг. «Что это, по-твоему, Гилкрист? Знак принадлежности?» Гилкрист коснулся руки в том месте, где у него был знак гильдии, такой же, как у Крейна. Гильдия никогда не имела прочных позиций в Колгриде, а сейчас совсем никаких. «Вакуум заполняется быстро», — сказал он. Крейн помассировал плечо и крепче взялся за обвязку. Пошел редкий снег. Грязные мелкие снежинки не долетали до земли. Они свернули в узкий переулок, не обозначенный красным кругом, и спугнули маленький тряпичный сверток. Это был ребенок, кожа до кости, с головы до ног перемазанный сажей. Он, а может она, издал удивленный возглас и отскочил. Гилкрист заморгал. Он сунул руку в карман и достал остатки их последней трапезы на борту корабля. «Сегодня слишком холодно», — сказал он, присев. «Отморозишь ноги. В кузнице в двух кварталах отсюда сзади отопительная труба». Ребенок выхватил у него хлеб, засунул весь кусок в покрытый струпьями рот и метнулся мимо коленей Крейна по переулку. Темные глаза Гилкриста смотрели ему вслед. Он достал из другого кармана серебряную монету и сунул в брошенное ребенком гнездо из тряпья. Крейн бесстрастно наблюдал, пока Гилкрист не встал и не взялся за свою часть обвязки. Они пошли дальше. Мастерская взломщицы оказалась маленькой, тонувшей в тенях хибарой. Ближайший уличный фонарь был разбит. Из маленькой трубы на крыше шел дым, сквозь щели в заколоченных окнах пробивался грязно-желтый свет. В двери никакого света не было видно. Сама дверь, толстая плита армированного железа, больше годилась для тюрьмы или крепости. «Обманщику кажется, что все вокруг обманывают», — сказал Крейн, сдергивая маску так, что она повисла на шее. «Может, та же логика применима к взломщикам сейфов». Они с глухим стуком поставили сейф на булыжник мостовой. Крейн снова потер ноющее плечо. Гилкрист разглядывал дверь. На двери висел нарядный молоток в виде зубастой челюсти. Он казался неуместным на ничем не украшенной поверхности. Крейн подул на покрасневшие руки, потом взялся за молоток. Снизу выскочила замаскированная вторая челюсть и сжала его запястье. Крейн поморщился, но не сильно. Он с улыбкой посмотрел на свою руку. «Повезло, что нет зубов». Гилкрист фыркнул. Из его рукава выскочил нож на пружине и оказался в кулаке. Он напрягся в ожидании засады. Крейн не шелохнулся и покачал головой. Металлические челюсти держали прочно, как тиски. За дверью послышался шорох шагов, и она чуть приоткрылась. В щели показался глаз, обведенный черной краской. «Ты кто такой?» – послышался хриплый женский голос. «Человек, который может использовать левую руку для самых разных целей. Но если она отмерзнет или в ней будут переломаны кости, она мне не пригодится. Меня зовут Крейн. Имя моего товарища Гилкрист. Общий знакомый в Браске сказал нам, что ты можешь вскрыть сложную детскую игрушку-головоломку. За плату». Последовало звяканье внутреннего механизма, и челюсти разжались. Крейн вновь обрел свою руку и принялся растирать запястье со вздувшимися синими венами. Мороз оставил на запястье пурпурный след. «Мне говорили, что кто-то собрался ограбить поместье Туле. Вам это удалось?» Глаз взломщицы округлился, и в ее хриплом голосе зазвучал восторг. «Мы джентльмены, и я отвергаю твое предположение», – беспечно сказал Крейн. «Так поможешь нам с этой головоломкой или нет? Она бросается в глаза, и мы предпочли бы убрать ее с улицы как можно скорее». Взломщица колебалась. «Покажите». Гилкрист высвободил сейф из обвязки и поднял его на уровень глаза. Резной рисунок блеснул в желтом свете. Щель закрылась. Снова послышался звон механизмов, скрежет, с которым выдвигались затворы, и, наконец, выпустив облако пара, дверь открылась. У взломщицы оказались широкие плечи, узкая талия, и она вся была в черном. Светлые волосы откинуты назад с угловатого лица. Глаза, глубоко посаженные, вдобавок обведенные черной краской, казались старше самой женщины. На лбу полоска от грязного пальца. «Не думала, что кому-нибудь хватит духу ограбить это место. Я слышала, там своров живьем кожу сдирают». «Ты всегда встречаешь клиентов так энергично?» – Спросил Крейн, снова растирая запястье, когда они внесли сейф внутрь. Пахло порохом и металлом. «Я не принимаю посетителей. Уже 3 недели. И я осторожна». Она повернулась к двери и опять заперла ее, поворачивая медное колесо, которое ставило запоры на место. Изнутри вся дверь была заполнена движущимися механизмами. Крейн с интересом наблюдал за ними, пока Гилкрист осматривал помещение. Старые лампы давали свет, в котором отбрасывали необычные тени разные предметы, усеивающие верстак и висящие на стенах. Множество разнообразных ключей, крюков и толстых игл, похожих на ручные сверла. Разобранные замки лежали среди стержней и пружин рядом с целыми. На полках от пола до потолка лежали еще сотни ключей. Больших и маленьких, тонких и усаженных шипами, дешевых медных и красивых серебряных, и прочее, и прочее. Личных вещей взломщицы почти не было. Только в углу стоял небольшой стол, на нем треснувшая чашка и тарелка с полусъеденной едой, а с импровизированных крючков на потолке свисало несколько рубашек. На одной стене криво висел потрепанный ковер, а на шипящей отопительной трубе стояла цилиндрическая урна. Взломщица расчистила место на скамье. Крейн и Гилкрист поставили сейф. Женщина с почти хищным выражением осмотрела его, наклонившись и разглядывая с разных углов. «Давно не встречались эти маленькие ублюдки. Это сейф-убийца. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Попытайтесь вскрыть его ломом, и внутренняя пружина уничтожит все, что в нем лежит». «Мы это знаем», — сказал Гилкрист, снимая маску. «Если б он был нам по зубам, мы не пришли бы к тебе», — сказал Крейн. «Ты работала с такими раньше. Думаю, и этот сумеешь открыть». Глаза взломщицы снова сузились. Она поджала губы. «Да, могу. Не за даром». «Конечно. Такой крупный знаток заслуживает соответствующей компенсации. Сознавая это, мы, пожалуй, могли бы сторговаться за...» «Треть», — вмешался Гилкрист. Крейн поморщился. «Да, за треть». Взломщица помолчала, задумавшись. На ее щеке дернулась мышца. «Нет», — сказала она. «Нет», — повторил Крейн, и в его шелковом голосе прорезались острые нотки. «Без меня ваш сейф и свиного навоза не стоит. Без меня вы работали зря, так что я могу назвать свою цену». У нее за спиной в руке Гилкриста снова появился нож. «Но деньги мне не нужны. Мне нужно кое-что другое». Она осмотрела комнату, взглянула на серую урну, и ее взгляд слегка поплыл. Она провела большим пальцем по лбу, вымазав кожу пеплом. «Так мы на севере оплакиваем своих любимых. Понемногу, каждый день, пока не истратим весь пепел. Помогите мне отомстить за него». Взломщица притащила 2 разбитых стула туда, где у трубы грели руки Крейн и Гилкрист, и, словно спохватившись, сказала, что ее зовут Мерин. «Очень приятно», — сказал Крейн. Мерин села и кивком показала на урну. «А его звали Пьетро. Он был моим мужем. Более или менее. Он мертв уже 18 дней». «Выражаем искренние соболезнования», — осторожно сказал Крейн. Он посмотрел на оставшийся без внимания сейф. Гилкрист, наоборот, пришел в восторг. «Еще бы», — фыркнула Мерин. «Мне не нужно ваше сочувствие. Хочу только, чтобы вы поняли, что к чему». Она сложила руки на коленях. «Знаете, кто правит Колгридом?» «Официально бульдог. Но в последнее время, думаю, равновесие сил сместилось в сторону торговцев и промышленников. То же самое происходит в Браске». «Дельцы». В хриплом голосе Мерин звучало презрение. «Все они скоты. Поклоняются деньгам и видят мир в цифрах». Она сжала зубы. «Здесь, в Колгриде, самый скверный из них. Он называет себя Папа Райкер. Сейчас он почти так же богат, как сам бульдог. И в 10 раз более жесток». «Как он нажил свое богатство?» — спросил Крейн. «В Новом Свете, как и все остальные эти господа. Работал в торговых компаниях, в основном наркотики». Крейн и Гилкрист обменялись взглядами, которые не остались незамеченными. «Знакомо?» – спросила Мирин. «Участвовали. Недолго и неудачно», – сказал Крейн. «По разным причинам». «Был пожар», – добавил Гилкрест. Мирин кивнула и провела языком по зубам. «Дрожь, знаете?» «Предпочитаю иные», – сказал Крейн, однако глаза его заблестели. «Ну да, тоже знакомо. Очищенный порошок из растения зодия делает восприятие острым, как бритва. Бодрит». Он постучал себя по ноздре. «Это Райкер начал использовать его на фабриках. Его применяют, чтобы рабочие не засыпали. Сейчас он владеет почти половиной города. Конкурентов подкупает или убивает. Безжалостный мерзавец, говорю же. Всегда ищет новую выгоду». Она снова посмотрела на урну. 20 дней назад он захотел, чтобы я выполнил за него одну работу. Пьетро организовал встречу. «Саботаж», – предположил Гилкрест. «Безопасность. Но не то, чтоб никого не впускать. Нет, никого не выпускать. Держать бесенят внутри. Хотел, чтобы я разработала регулируемые наручники. Понимаете, у них слишком тонкие запястья, а кое-кто потерял на работе руку». Она раздула ноздри. «Я ему сказала, отвали». Крейн посмотрел на Гилкреста. «Этот Райкер нанимает на фабрике детей?» «Утаскивает с улицы, ставит работать. Да, в основном на южной стороне. Всегда ищет новую выгоду, говорю вам. Родной брат дьявола. Поэтому я отказалась». «И последовала месть», – предположил Крейн. «Не такая, как я ожидала». Мирин посмотрела на урну. «Мой муж во многих отношениях был сильным человеком, но в других – слабым. Падок на выпивку и наркотики». Она на миг зажмурилась. «Последние несколько лет это была дрожь. Всегда в меру. Никогда настолько, чтобы я положила этому конец. Я иногда даже принимала с ним немного». В ее голосе звучала ярость. «Через неделю после того, как я отказалась от работы, я нашла Пьетра в постели. Белого, как снег. Мертвого. Нос измазан дрожью. На другой день я проверила этот порошок на крысе, так и узнала. Кто-то дал ему отравленную понюшку. С цианидом». В тесном помещении стало тихо. Крейн снова взглянул на Гилкреста, но тот смотрел на урну так же напряженно, как Мирин. «И как сдохла крыса?» – спросил Крейн. Лицо взломщицы потемнело. «Скверно. Так вот моя цена. Райкер тоже должен сдохнуть так. Скверно». «Желание мести – естественное желание», – сказал Крейн. «Время от времени я сам ему поддаюсь. Но нас всего трое, и из нас троих только ты знакома с этим Райкером и с обстановкой. Мы с Гилкрестом здесь чужаки». «Так лучше. В наши дни и у стен бывают уши. Не знаешь, кому доверять. Поэтому ни одна душа в Колгриде не знает, что я задумала». «Откровенно говоря, мадам Мирин». Крейн снял с колен нитку, посмотрел на нее и отбросил. «Вам лучше открыть сейф и на щедрое вознаграждение нанять убийцу. Мы даже можем связать вас с подходящим человеком». Мирин вызывающе посмотрела на него. «Если вы вошли в поместье и вышли оттуда живыми и невредимыми, вы с этой работой справитесь. Цена остается прежней». Крейн открыл рот, собираясь ответить. «Мы это сделаем», — сказал Гилкрест. Его черные глаза блестели. «У тебя есть план?» Мирин протяжно выдохнула. Она внимательно посмотрела на Гилкреста и кивнула. «Да, я много об этом думала после смерти Пьетра». Она повернулась к Крейну. «Ты говоришь, он делает, верно?» «Такие вещи всегда сложнее, чем кажутся», — спокойно ответил Крейн. «Но если другая плата тебя не устраивает, мистер Гилкрест говорил от нас обоих. Мы поможем тебе в твоей мести». «Хорошо». Мирин несколько мгновений мешкала, потом подошла к урне и всунула в нее пальцы. Пепел показался холодным Крейну, а потом Гилкресту, когда они пожимали руку Мирину.